Глава вторая. Кража, дознание, суд. В ночь с 28 на 29 июня 1904 года в Казанском Богородицком девичьем монастыре было тихо. Утомленные монахини и послушницы спали, как убитые. Только что закончилось пребывание в обители священной иконы Смоленской Божьей Матери. 4 дня по этому поводу шли продолжительные праздничные богослужения. Вымотавшись до нельзя, все расслабились, и этим воспользовались воры. В 3 часу ночи послушница Татьяна Кривошеева вышла из клееного корпуса на двор и услышала крик «Караул!». Она быстро разбудила работников мужчин, и все толпой побежали на крики. Звал на помощь сторож Захаров, его обнаружили запертым в подвале колокольни. Когда старика освободили, первое, что он сказал: «Глядите скорее двери у церкви! Несчастье у нас большое, воры меня сюда посадили!». Люди кинулись к Богородицкому собору, в котором хранилась главная святыня монастыря, обретенная чудотворная икона Казанской Божьей Матери. У входа сразу же заметили замок с наружных дверей. Он лежал на земле со сломанной дужкой, рядом валялась накладка. Это был верхний замок. Нижний остался не сломан. Между створками торчала доска, которой отжали дверное полотно. В образовавшуюся щель вполне мог пролезть взрослый человек. Вторые внутренние двери оказались почему-то открыты. Когда взволнованные люди вошли в храм, то увидели страшную картину святотатства. 2 чудотворные иконы Богоматери и Спасителя были похищены из киотов. Образы украшали драгоценные ризы огромной ценности. Видимо, клюквенники позарились именно на них. Клюквенник — вор, специализирующийся на краже церковных ценностей. Кроме того, пропали деньги из свечных ящиков на сумму 365 рублей. Когда рассвело, на место происшествия прибыли полиция и судебный следователь. Они обнаружили в соседнем с монастырем саду дома под Прядухина следы злоумышленников, а именно крышку от садового стола, прислоненную к монастырской стене с той стороны. В этом месте стена была пониже, и с крышки при известной ловкости можно было перелезть внутрь. Рядом в траве отыскали 10 жемчужин и золотой брелок. Монахи не опознали их как принадлежащие иконе Богоматери. Происшествие потрясло не только Казань, но и всю Россию. Икона была обретена в далеком 1579 году. Тогда, 23 июня, в городе случился сильный пожар. Огонь истребил весь посад и даже часть кремлевских построек. Казань пребывала в горе и унынии. Если верить православным источникам, татары возликовали. Их религиозные вожди использовали несчастье как повод провозгласить торжество магометанства над христианством и говорили, что Аллах наказал неверных за покорение ханской столицы. Самые решительные добавляли, что надо воспользоваться случаем и восстать против захватчиков. В этих трудных обстоятельствах, когда власть висела на волоске, произошло удивительное событие. 10-летней девочке по имени Матрена явилась во сне Божья Матерь и повелела сказать начальникам города, что на месте сгоревшего дома стрелецкого сотника Анучина, где и начался пожар, скрывается ее пречистый образ. Девочка исполнила волю Богородицы. Однако робкий рассказ о Тарковице никого не убедил. Даже родители сочли его за детские фантазии, а духовные светские власти тем более проигнорировали. Божья Матерь еще дважды являлась избранному ей ребенку. Такая настойчивость возымела, наконец, результат. 8 июля на пепелище отправился крестный ход. Поиски были безуспешны до тех пор, пока кто-то в толпе не предложил поручить дело самой Матрёне. Девочка с первым же ударом заступа обнаружила икону именно там, где и указывала Богородица. Завернутая в старый вишневого цвета рукав, она была нового письма, светлая и воздушная, и сразу вдохновила людей. Икона тут же явила чудеса, исцелила недужных, вернула зрение слепым. Образ из рук девочки в тот момент принял священник Ермолай. Позднее он подстригся в монахи под именем Гермоген а в 1606 году был избран московским патриархом. Спустя 6 лет поляки заморили его голодом за поддержку ополчения и отказ подчиниться захватчикам. Казанский архиепископ Иеремия, убедившись в чудодейственной силе находки, написал царю Ивану Грозному. Тот приказал построить на месте обретения деревянную церковь во имя Богородицы и учредить при ней женский монастырь. Еще царь подарил для иконы золотой оклад. Девица Матрена, кстати сказать, обрекла себя на монашество и стала потом настоятельницей этой обители под именем Марфа. Монастырь быстро развивался, его главная святыня пользовалась большой популярностью у верующих. В 1595 году царь Федор Иоаннович велел выстроить каменный храм вместо деревянного, а икону украсить драгоценными камнями из царских сокровищ. Штат монахинь тогда же увеличили с 40 до 64. Чудотворные иконы сразу стали делать списки. Сам оригинальный образ невелик, его размеры 5×6 вершков, примерно 22×26 сантиметров. В русской духовной традиции списки с икон не являются их копиями, это самостоятельные образы, имеющие собственную святость и силу. 2 списка иконы Казанской Божией Матери навеки вошли в историю страны. Один из них сопровождал ополчение Минина и Пожарского в 1612 году, и ему приписывают заслугу в освобождении Москвы от польского ига. Этот образ хранился в приходской церкви Пожарского, храме Введения на Лубянке. В 1633 году он был собственноручно перенесен князем в Казанский собор на Красной площади, где и находится по сию пору. Размер его 5×6, примерно 22×27 сантиметров. 22 октября 1648 года, в день избавления Руси от нашествия иноплеменных, в этот день польско-литовский гарнизон в Кремле начал переговоры о перемирии, закончившиеся затем изгнанием оккупантов. У царя Алексея Михайловича родился долгожданный сын Дмитрий. Благодарный монарх распорядился ежегодно отмечать не только 8 июля, день обретения иконы, но и 22 октября, день этот и поныне табельный. Табельный день — неприсутственный, выходной. С тех пор праздник иконы Казанской Пресвятой Богородицы отмечают 2 раза в году. Еще один список попал в Петербург. Там он последовательно сменил несколько храмов, пока в 1811 году не оказался во вновь отстроенном Казанском соборе, что на Невском проспекте. Именно перед ним молился Кутузов перед тем, как ехать на войну с французами. Размер этой иконы больше всех — 12×13,5 вершков, приблизительно 53×60 сантиметров. И живопись там уже 18 века, а не 300-летняя. Благодаря этим двум спискам и связанным с ними победам икону Казанской Божьей Матери стали называть заступницей русской земли. Общее число списков с оригинала давно превысило 100. Явленные ими чудеса лишь усиливали славу первого образа. В 1767 году в Казань прибыла Екатерина Великая. Она молилась перед иконой и пожаловала на ее украшение корону из крупных бриллиантов. Драгоценные дары так и сыпались на икону. В результате она стала не только одной из главных святынь страны, но одной из самых ценных по дороговизне оклада. К моменту кражи образ украшали сразу 2 ризы – золотая и серебряная. Серебряная была сплошь унизана жемчугом с той самой короной наверху. Плюсом на ней помещались 479 бриллиантов, 100 алмазов и 1120 других драгоценных камней. Под ней находилась 2-я риза – золотая, дар Ивана Грозного. Она была украшена 18 крупными бриллиантами и 412 драгоценными камнями. Общее число камней на обеих ризах и киоте приближалось к 3000. И вот такая вещь огромной ценности и духовной, и материальной пропала. Образ Спасителя тоже был украшен золотой ризой, на которой помещались 30 бриллиантов и 56 алмазов. Цена убранства достигала 75 тысяч рублей. Но эта икона не интересовала старообрядцев, так как была написана после никонианских реформ. Кража возмутила весь православный мир. Полиция начала дознание, но сперва не могла напасть на след. Тогда ревнители объявили награду тому, кто поможет найти воров. Сумма росла, Из 300 рублей быстро дошла до 4000. Это и дало результат. Смотритель Александровского ремесленного училища Вольман пришел в полицейское управление и заявил о своем подозрении. За несколько дней до кражи ювелир Максимов заказал в мастерское училище необычные разжимные щипцы. Ювелир пояснил, что они необходимы ему для растягивания золотых колец. Щипцы эти, по мнению Вольмана, очень подходили для взлома замка на воротах собора. Замок висел так, что перекусить его дужку снаружи было невозможно, и она оказалась выдавлена изнутри. Когда замок принесли в училище, кузнец Александров сказал: «Не нашей ли машинкой сломали?» И смотритель тотчас же отправился к полицмейстеру Панфилову. Максимов был известен полиции как скупщик краденного и вообще темная личность. Вызванный на допрос, он сначала отпирался. Но по предъявлении свидетелей, Вольмана и мастера Казакова, изготовившего щипцы, сознался. Их попросил изготовить некий Федор Чайкин. Он приехал в Казань зимой и вел праздную жизнь, выдавая себя за богатого виноторговца. Чайкин часто покупал у ювелира драгоценные вещи, не скупясь на оплату. Торговец дорожил богатым заказчиком и потому согласился по его просьбе заказать щипцы от своего имени. Зачем они понадобились клиенту? Тот утверждал, что для виноградного дела. Затем случился инцидент, обычный в русской полиции. Ювелира посадили в камеру при первой части. Вскоре туда явились двое — помощник пристава Смородский и околоточный надзиратель Тутышкин. Без лишних слов они повалили арестованного на кровать и начали сбивать кулаками и ножными шашек. Не выдержав истязаний, Максимов признался, что кражу в соборе произвел он, а Чайкин стоял на стреме. Торжествующие держиморды потащили бедолагу к полицмейстеру. Там Максимов повалился в ноги к начальству и попросил не бить, он оговорил себя. Панфилов обещал, что больше его не тронут, и услышал, наконец, правду. Кража в летнем Богородицком соборе произошла в ночь на Петров день. 1 июля Казанский телеграф опубликовал подробности происшествия. А 2-го к ювелиру пришел Чайкин, который сам был неграмотный, и спросил: «Чего читаешь?» Хозяин ответил: «Да вот о краже. Кто бы мог такое сделать?» На этих словах гость прикрыл дверь, вынул револьвер и сказал: «Вместе покупали, а будешь болтать — вот». Вечером того же дня Максимов принес Чайкину по его просьбе плавильную лампу. Тот чуть не силой заставил сообщника отобедать и выпить водки. За обедом заявил: «Мы это сделали вдвоем. Иконы порубили, мамаша жгла и плакала. Она у нас плаксивая». Под мамашей вор имел в виду свою тещу Шиллинг, с которой жил под одной крышей. Затем он снова угрожал ювелиру револьвером, а жена его, Прасковья Кучерова, — ножом. Запуганный барыга обещал молчать. Еще он взял у Чайкина на продажу большое количество жемчуга, и часть его уже успел сбыть. После такого признания полиция начала розыски главного злодея. Оказалось, что он вместе с женой уплыл на пароходе «Ниагара» в Нижний Новгород. Нижегородское полицейское управление полетело телеграмма. Чайкин жил в доме Шевлягина, в Академической Слободе. В его квартире устроили обыск, но безрезультатно. Нашли лишь заряженный револьвер, номер казанского телеграфа с описанием кражи и 26 слесарных инструментов. Также полиция установила, что 2 июля Максимов продал полученный от беглеца жемчуг мещанам Вичук и Поляк. Его отобрали и показали монахине Варваре, которая ухаживала за иконами. Та признала жемчуг как принадлежащий к окладу Казанской Божьей Матери. Тогда полиция провела на квартире Чайкина повторный обыск, и он дал совсем другие результаты. В кармане старой юбки Шиллинг нашли черновик телеграммы в город Обаянь некому Ананию Комову: «Выезжай немедленно в Казань, Федор». В поддувале висячей лампы обнаружились две поддельных печати, в русской печи на поду куски пережженной проволоки. Когда пот разобрали, там отыскалось 205 зерен жемчуга, перламутровое зерно, камешек розового цвета и кусочек серебра с двумя розовыми камешками. Варвара и их признала похищенными с иконы. Еще под тем же подом лежали завернутые в тряпку 26 обломков серебряных украшений с камнями и без, алмазик и кусочек золота. В другой тряпке находились 72 обрезка золотой ризы. На одном стояла дата — 1769. Рядом безо всего валялись вызолоченные обрезки другой ризы и венца с образа Спасителя, пластинка с надписью «Спас нерукотворный» и убрус, смятый в комок. Другие открытия поджидали полицию в гостиной. Одна из ножек стола оказалась выдолбленной и закрытой пробкой на винте. Когда ее сняли, внутри обнаружили 7 завернутых в газету свертков. В них лежало общим числом 439 разноцветных камней, 6 ниток жемчуга, 246 отдельных жемчужин, несколько серебряных гаек, обломков и кусков проволоки. В чулане отыскали еще 3 жемчужины и серебряную проволоку. В сенях, в катке с водой, валялась серебряная гаечка и обломок серебряного украшения с 2 камушками. На дворе расколотый камушек и обрывки серебряных ниток. В сарае, в сару, на поддонке камешки, мелкий жемчуг, гаечки, обломки украшений, серебряные проволока и пластинки. Дом и двор оказались усыпаны мелкими драгоценностями. Кроме этого, полиции достались лампа для плавки металла, кровельные ножницы и каратные весы. Самая страшная находка обнаружилась в железной печке в сенях. Там среди золы отыскали 17 железных петель, 4 обгорелые жемчужины, 2 гвоздика, 2 проволоки, кусочек слюды, клочки бархата, а еще часть доски с загрунтовкой и позолотой. Та же монахиня Варвара пояснила, что икона Казанской Божьей Матери была обшита бархатом, а петли и гвоздики — с ее оклада. В Нижнем Новгороде тем временем арестовали семейную пару, которая предъявила паспорт на фамилию Сорокин. Это оказались Чайкин и его сожительница Кучерова. Их вернули в Казань. Вора заковали в кандалы, запретили переписку и свидания с родными и начали допрашивать. Пытки не применяли, но нажимали сильно. Чайкин сразу же заявил, что икон не трогал. И где украл Максимов, а он только приобрел у ювелира ценности с окладов. Да, виноват в скупке заведомо краденого, ешьте с кашей. И вообще, он давно отошел от воровства, которым промышлял в молодые годы, и стал барыгой. Этим и живет. Не по закону, конечно, но все же без прямого преступления. Я скупаю, но сам не ворую. Скупать честнее. Еще Чайкин рассказал, что его настоящее имя — Варфоломей Стоян. Он крестьянин села Жеребцова Александровского уезда Екатеринославской губернии, по ремеслу кузнец. Сейчас ему 28 лет. В детстве отец жестоко с ним обращался, заставлял работать не по возрасту. И он мальчиком убежал в город. Там сошелся с ворами, вел дурной образ жизни. Но, повзрослев, решил стать честным человеком. Познакомился в Мариуполе с Кучеровой и увел ее от мужа. Тот служил в полиции, а прежде тоже был вором. Прасковья забрала сына и дочь и уехала с Чайкиным. Варфоломей купил бакалейную лавку на имя новой жены, и у них вроде бы наладилась нормальная жизнь. Но обиженный супруг нашел беглецов, написал донос, что Чайкин живет по чужому паспорту. Пришлось снова бежать. Кучеров забрал сына, а неверную жену с дочкой Женей отпустил. И вот теперь скупщика краденого обвиняют в святотатстве, а вор-то Максимов с него и спрашивайте. Между тем полиция арестовала сообщника Чайкина Стояна, карманника Анания Комова. Его выдали женщины, но они вообще разболтали много лишнего. Любовница главного обвиняемого, ее мать и даже дочка, каждая внесла свою лепту. Больше всех наговорила Евгения. В свои 9 лет она оказалась весьма развращенной. Евгения сообщила, что ее папаша — ловкий вор. Она видела его и в полицейской форме, и в рясе, переодевался для краж. Еще раз сказала, как Чайкин рубил иконы топором, прежде чем сжечь. Следствие сначала обрадовалось разговорчивому свидетелю. Но потом ребенок понес такое, что пришлось исключить его из процесса. Например, Евгения утверждала, что Чайкин накануне кражи познакомил ее со сторожем Захаровым и пояснил дочке, что этому старику обещано 100 рублей за помощь в похищении. Понятно, что опытный вор не стал бы посвящать ребенка в такие подробности. Далее девочка сообщила, что родители собираются отослать ее в женский монастырь на Рогожском кладбище. И в качестве платы за содержание старообрядцам обещана икона Божьей Матери, которая не погибла. Чайкин замуровал ее в русской печи. Сыщики разломали печь и, разумеется, ничего не нашли. После этого юную врунью перестали допрашивать. Но следы ее росказней нет-нет да встречались в довных обвинениях. Комова арестовали в собственной деревне, в селе Долженково Обаянского уезда Курской губернии. Причем, завидев полицейских, он стал от них убегать и успел сунуть в руки шедшего мимо родственника пачку банкнот. Мужик сдал деньги полиции. Сумма оказалась немаленькой — 540 рублей. А на шее жены Комова висел золотой медальон с 9 жемчужинами, снятый с пропавшей иконы. Казалось бы, абсолютная улика. Однако Чайкин стал выгораживать сообщника. Да, медальон с иконы куплен у вора, у Максимова, вместе с жемчугом и обрезками рис. Чайкин подарил его приятелю по доброте душевной. Приятель занимается карманной выгрузкой, вот он и вызвал его телеграммой на празднование иконы Смоленской Божьей Матери. В толпе богомольцев удобно шарить по карманам. Вся защита Чайкина стояно рухнула, когда полиция допросила покупателей жемчуга. У одной из них, скупщицы краденого поляк, при обыске нашли ломбардные квитанции. Оказалось, что по ним заложены жемчуг и ризы с похищенной в Ярославле иконы знамений Пресвятой Богородицы. Ценности эти женщины передал для реализации именно Чайкин. Следствию стало очевидно, что он клюквенник, а не барыга. И это не первая его кража. Сыщиков интересовала судьба самих икон. Поскольку воры все отрицали, то стали допрашивать их окружение. Шиллинг сперва показала, что иконы уничтожили у нее на глазах. Потом спохватилась. Яде ничего определенного не видела. Чайкин и Комов рубили на дворе какие-то доски, а потом сожгли их в железной печке. Но точно ли это были образы спасителей Божьей Матери, сказать не могу. Может, дрова кололи на растопку. Газеты почему-то особенно не взлюбили именно Шиллинг. Несмотря на то, что ей было всего 49 лет, в прессе ее именовали отвратительной старухой типа сводни. Ее дочь Кучерова подтвердила слова Максимова. Да, при ней Чайкин сказал ювелиру, что мамаша спалила иконы, плакала и жгла. Но мало ли что говорится. Сама она не присутствовала при таком святотатстве и не может ни подтвердить его, ни опровергнуть. 25 ноября 1904 года начался суд над похитителями. Он вызвал огромный интерес. В зал невозможно было попасть. Следствие как-то удивительно быстро передало дело обвинению, словно торопилось закрыть его, хотя оставалось много невыясненных вопросов. Например, если сторож видел 4 грабителей, то кто другие 2? Или куда пропали бриллианты с обеих икон? Жемчуг почти весь был разыскан, а бриллианты огромной ценности исчезли бесследно. Когда у Чайкина спросили, где камни, тот ответил, лежали в коробке в ящике комода. Но пришла полиция, сделала обыск, и после этого они исчезли. Ищите среди своих. Позже вор сказал загадочную фразу. А может, я и сам их найду? Ведь не навек же дадут каторгу. Перед бегством в Нижний Новгород Чайкин полдня ходил по оврагам позади своего дома. Возможно, он что-то там прятал. Полицмейстер кинул клич, и овраги принялись обыскивать тысячи людей. Помимо полиции, в этом участвовали все окрестные обыватели. Монахиня из Богородицкого монастыря отыскала зарытые инструменты. 3 долота и ножницы по металлу. Но ничего ценного всем миром найти не удалось. На суде личность главного злодея была раскрыта во всех подробностях. Чайкин Стоян неоднократно арестовывался полицией и также неоднократно бежал с большой ловкостью. Он обокрал 5 храмов. При попытке ареста ранил полицейского в Ростове-на-Дону. Под Кременчугом в составе банды ограбил 4 проезжающих. Банда скрылась на их же лошадях. В Дубни пытался почистить богатого еврея, но его жена подняла крик и вор довольствовался лишь сорванными с жилета часами. В Таганроге Чайкин взломал лавку, связав сторожа. Одним словом, отчаянный рецидивист. Для такого нет снисхождения. Перед судом предстали Чайкин, Комов, Максимов, Кучерова, ее мать Шиллинг и сторож Захаров. Быстро выяснилось, что против последнего улик недостаточно. Прокурор пытался доказать, что поведение Захарова подозрительно. Его де сбросили в подвал, где тот должен был перепачкаться в кирпичной крошке. А работники извлекли старика оттуда чистым. Значит, никто его туда не сбрасывал. Это все имитация и сторож — пособник воров. Защита, шутя, разбила эти доводы. Шиллинг играла дурочку, плакала и утверждала, что в полицию били и запугивали. Вот она и оговорила зятя. И тем более не жгла никаких икон. Ее дочь Кучерова ничего не видела. Муж куда-то уходил в ночь на Петров день, а потом принес жемчуг. Купил у Максимова, откуда же еще. Про судьбу икон ничего не знает. Что показал на допросе, не помнит. Полиции ей сделалось дурно. Может, и наговорила лишнего, будучи в невменяемом состоянии. Не ведала, что творит. Максимов подтвердил свои показания. Он лишь перекупщик, а крал Чайкин. Один или вместе с Комовым ювелиру неизвестно. Чайкин Стоян вел себя на суде дерзко. Рисовался перед публикой. Отрицал свое участие в краже, соглашаясь лишь на роль барыги. Показания тещи против себя поднял на смех. Вот тут Максимов рассказал, как в полиции его мучили. Также лупцевали и пожилую женщину, она сама это подтверждает. Какая же вера показаниям, выбитым таким способом? А сжечь святые образа она никак не могла. Елена Ивановна — глубоко верующий человек. Без крестного знамения за стол не садится. У нее рука бы не поднялась. Если бы правда видела, что зять жжет иконы, обязательно донесла бы на него, не побоялась. Да и сам он крестьянин Стоян православный. И никогда не стал бы губить святые образа. А в полиции с ним обращались жестоко, отобрали и не вернули крупную сумму денег и вообще. Комов признался, что он вор-карманник и в Казань приезжал за добычей, но денег не натырил и уехал ни с чем. Медальон подарил Чайкин со своих барышей, он хорошо нажился, купив камни у Максимова. В результате никто из обвиняемых своей вины не признал. 29 ноября суд присяжных вынес приговор. Крестьянин Варфоломей Андреев Стоян, 28 лет, и крестьянин Ананий Тарасов Комов, 30 лет, были лишены всех прав состояния и сосланы в каторжные работы на 12 и на 10 лет соответственно. Отставного младшего унтер-офицера Николая Семенова Максимова приговорили к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, а также воинского звания, и к помещению в исправительное арестантское отделение на 2 года и 8 месяцев. Мещанку города Мариуполя Екатеринославской губернии, Прасковью Константиновну Кучерову, 25 лет, и мещанку города Ногайско-Таврической губернии Елену Ивановну Шиллинг, 49 лет, к заключению в тюрьму сроком на 5 месяцев и 10 дней каждую. Мещанин Федор Захаров был оправдан. Суд завершился. Осужденных развезли по тюрьмам, но слухи вокруг закрытого дела продолжались. Многие говорили, что к краже святой иконы причастны японцы. Хотели, мол, подорвать русский дух и получить перевес в войне. Какая связь между кузнецом из Екатеринославской губернии и японским генштабом, этих людей не интересовало. Еще больше досталось старообрядцам. В первую очередь обвиняли поморское согласие, сильное в Казани. Поморское согласие, они же беспоповцы, один из самых влиятельных старообрядческих толков. Кивали и на белокриницкое согласие, правящее в Москве. Многие вслух называли Рогожское кладбище как место, где спрятан образ Пресвятой Богородицы. Тем более, что болтливая девочка Женя упоминала об этом. Похоже, что кроме прокурора в гибель иконы никто не поверил.